ты не здесь. Мне кажется, продолжения нет, и в моей душе цветы осыпаются, мечты забываются. Я знаю, что навсегда уже остался белым снегом на моей руке капли света. Шепотом нежным вкрути, не уходи. Я же слышу, что любовь твоя еще дышит. Ты не обманешь себя. Знаю, знаю, что любишь меня. Ты меня. Тебя стань невидимым, забери мечты и воспоминания. Они без твоей любви всю душу лишь мне изранили. Остался белым снегом на моей руке капли света, шепотом нежным вкрути.